Тем более, что была она из ряда тех остроумных мнений, о которых русский народ сложил выразительную пословицу: «Наказал мужик бабу, в солдаты пошел». Однажды вечером Радунский сел в коляску и отправился к Тригонным, наперед осведомившись, наверное, что их нет в городе. «Господ дома нет», — объявил ему швейцар, глядя с не меньшим испугом и изумлением, как если бы пред ним вырос из земли покойник с того света. Отказ князя от барышни и последовавший скандал были притчей во языцах всего города, и уж разумеется, первая доведалась о нем прислуга. Они уехали на Богомолье в Виноградскую пустынь вот уже 3 дня. «А Матрёна Даниловна дома?» – небрежно спросил князь. «Матрёна Даниловна дома». Матрёна Даниловна Горлицева, бедная дворянка, круглая сирота, проживала у Тригонных из милости, как дальняя их родственница и воспитанница. Она была весьма недалека умом, и, несмотря на свою молодость, ей только что исполнилось 20 лет, глядела настоящую бабелиной, была необычайно высокого роста, редкого здоровья и завидной полноты. Вполне оправдывала собою известную характеристику графа Сологуба, что в его время халатная жизнь помещиков чрезвычайно содействовала скорому уточнению прекрасного пола, дворянки не уступали в весе купчихам. Лицом она была очень недурна, белая, румяная, с добродушными карими глазами, большими и влажными, как у лани, с красивым пухлым ртом. Семейство Тригонных было по тогдашнему дворянскому времени очень либеральное и славилось по Херсонской губернии своей редкой гуманностью. Но принимать чужой хлеб не сладко даже из самых ласковых рук, и Матрёне Даниловне не совсем-то приятно жилось на свете». При весьма малом уме и небольшом образовании она все-таки имела кое-какой смысл и самолюбие. Между тем Тригонные обратили ее почти что в домашнюю шутиху и дразнили ее по целым дням. Мишенью для острот Матрёна Даниловна была очень удобной. Кроме мужского роста и кормилицы народства, неистощимыми источниками насмешек служили 3 слабости Матрёны Даниловны – обжорство, сонливость и необузданная романтичность воображения. Она ела, спала и представляла весь мир влюбленным в ее красоту. В том и проходила вся ее жизнь. Когда Радунский бывал у Тригонных, он любил шутить над красивой компаньонкой своей невесты и слегка даже заигрывал с нею по привычке Ловеласа, взявшего за правило бить сороку и ворону, авось попадешь и на ясного сокола. Матрёна Даниловна, наперсница и посредница его отношений к Анне Тригонной, закупленная, задаренная, обласканная, понятно, души не чаяла в князе. Матрёна Даниловна вышла восторженная, но по обыкновению с измятым заспанным лицом. Радунский посмотрел на нее и усмехнулся. «Вы ли это, ваше сиятельство? Я, как видите, верит ли глазам? Ничего, хоть они у вас и запухли немножко, верьте. Вот радость. Значит, все были одни людские сплетни, ссоре конец и все пойдет по-старому». Князь пожал плечами. «Да, я приехал извиниться перед Анной и загладить свою вину. Не застал ее дома, тем хуже. Есть такая хорошая поговорка». Матрёна Даниловна покраснела. «Ах, какие вещи вы говорите!» – нерешительно пробормотала она. Князь захохотал. «Какие вещи, я говорю, какие?» Матрёна Даниловна, по лукавым глазам Радунского, вообразила, что он сказал неприличность, и уже строго заметила. «Как только у вас язык поворотился про Анну, она вас так любит и при мне, я девушка». Он продолжал хохотать. «Прелесть моя! Матрёна Даниловна, я вас обожаю, вы прелесть! Сознайтесь же, однако, что вы ровно ничего не поняли, а? Ведь так?» Матрёна Даниловна стала пунцовую, на глазах ее навернулись слезы. «Не поняла-с», — раскаялась она. «Зачем же вы притворились, будто поняли? Стыдно, барышне, не понимать по-французскому». «Разумеется, стыдно, но вы не бойтесь. Я вашего стыда никому не расскажу. Ваша тайна умрет в моей груди». «Покорно вас благодарю, ваше сиятельство. Однако как вы хорошо притворяетесь. Бывало, говоришь с Анной по-французски, а вы делаете такое внимательное лицо, будто понимаете каждое слово. Я вас даже остерегался. А выходит, на самом-то деле, не очень?» «И вовсе даже не понимаю», — сокрушенно шепнула Матрёна Даниловна. «Ну-с, хорошо. По-французски вы не очень. А дальше как?» «То есть в каком смысле терялась девушка? Вы дворянка?» «Как же, ваше сиятельство, мы, Горлицевы, искони дворяне, столбовые, из-за царя Петра». «Это прекрасно, что из-за царя Петра. Я сам немножко оттуда. А годков вам сколько, моя прелесть? Зачем вам, князь?» «Да так знать хочу». «Что выдумали? Это даже неловко кавалеру спрашивать такое у девушки». «Вот еще, нам с вами церемониться. Мы старые друзья, так сколько вам годков-то, сказывайте?» «Ах, какое вы, вот пристали. Ну, 20». «Врете», — бесцеремонно отрезал Радунский. «Как вру!»